если кто-то из вас просто стоит в стороне, немножко отошел в сторону и занял, знаете, такую наблюдательную позицию, а что происходит, а где я, правильно ли это, что я здесь стою, но ты не прилепился, ты не посвятил себя, у тебя точно есть знание, что нужно сделать, но ты решил постоять немножко в стороне. Я тебе скажу, что просто там можно быть заметенным снегом, и там можно замерзнуть. И, конечно же, Господь тебя не вычеркнет из книги жизни, ни в коем случае, ты слишком дорог для Него. Он не скажет, ну ладно, я ошибся с этим парнем, с этой девушкой. Он тебя не вычеркнет, но просто ты будешь мерзнуть там стоять. Ты будешь заметаться снегом, ты будешь мерзнуть, а Он не хочет этого, чтобы ты мерзнул. Он этого вообще не желает. Он желает, чтобы ты присоединился, стал плечом к плечу с братом, сестрой. Если этот брат или сестра также занимает такую же позицию, я посмотрю в стороне, что происходит. Тогда найди третьего человека, у кого горит в сердце Господь, кто точно знает, что он делает и куда он идет. Аминь. У нас сегодня драгоценный брат Павел, его семья. Павел здесь в трех поколениях, если я не ошибаюсь, да? Павел дедушка, Павел папа и Павел внук, и Павел сын Божий. Я очень хочу, чтобы он просто нас поприветствовал. У него всегда есть что сказать. Аллилуйя. Оказывается, это сейчас. Знаете, мы стояли и пили, славили, и у меня Ира спросила, ну, есть что-то? И я говорю, не, ну, я попозже. И как только я ей, сказал, я попозже, вдруг Бог стал мне просто говорить. И у меня есть ну, просто слово для этой церкви. Я хочу дать пророчество вам, что этот дом... Это дом моей славы. Были годы, вы сеяли со слезами. Были дни, вам тяжело было видеть туда, куда вы идете. И надежды было слишком мало, но вы платили за то, что другие не платят. Вы проходили эти времена, и я слышу, как Бог говорит, я вас дам за эти дни, я вас дам за эти дни. И я вижу прямо сейчас, как эти оба помещения, оба этажа, они наполнены людьми, разного рода людьми. У вас будет хорошая, большая проблема, как уместить это все. Это будет воистину славные дни. Все, что будет здесь, вы будете влиять на народы. Будет момент, когда тьма, она будет настолько густая, это определит, сколько в жизни есть света. Тьма определит свет. Чем больше будет тьмы, тем будет ярче будет свет. И народы, они увидят этот свет. Ира, народы увидят этот свет. Во имя Иисуса Христа. Здесь нет Алексея. Я молю, Отец, за Иру. Пусть это просто потечет. Ха-ха! О, аллилуйя! Ора лама пенна! Воистину, вы избрали трудный путь, но он благословлен дождями свыше. Он благословлен росою неба и туком земли. Аллилуйя! Это будет роса с неба. Это будет тук земли. Я обеспечу вас, говорит Господь. Я услышу вас. Я возвращу потерянное. Я вас дам за то, что люди думали, что это никогда не возвратится. Аллилуйя! О, какие это будут дни. Люди будут почитать за честь быть просто на собрании здесь. Люди будут слышать Бога. Исцеление. Много исцелений будет. разного рода исцеления. Люди, я вижу бабушек, которые будут приходить, куда? Бабушек, они будут исцеляться. Я вижу дети будут молиться за старших людей, и люди будут исцеляться, когда будут дети молиться. Когда будут дети молиться, дети, простые дети, они будут возлагать руки, они будут детски верить, и Христос могущественно будет приходить на это место. Это место воистину святым будет. Это место, оно святым будет. Оно святым будет, потому что свет будет здесь. Глаза Господа, они обозревают всю землю. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус, Тебе за то, что Ты творишь все новое. Господь творит все новое. Все будет новым. Все будет новым. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Послушайте, я недавно был в городе Донецке, где мы были в одном месте, и он говорит, через поле здесь идет уже, в общем, передовая. И я разговаривал с лидерами церкви там, и у них непростое время там. И вдруг я вижу, как руки Божьи, они держат это, и Бог мне говорит, скажи им, я могу изменить это за одну ночь все. Это не проблема политиков, это не проблема военных, это проблема церкви. Я видел один город, где каждый день убивают людей. Каждый день убивают людей. И я спросил, Бог, что происходит здесь? Почему это творится? И я слышу, как Бог говорит, там нету моей церкви. Там нету моей церкви. Там нету тех, через которых я могу изменить все. Когда я стал говорить, Бог, Он способен изменить за одну ночь то, что здесь есть, то, что просто творится там. Дорогие, Бог настолько могуществен, Он милостиво позволил быть творению, которое мы видим. Он позволил Ему быть. Слава Богу. Так, не так много церквей, где бы я так чувствовал себя, как здесь. Вы Божьи люди. Вы народ Божий. Еще. Ира, Бог даст вам царственное величие. Бог даст вам царственный удел. Бог даст вам ходить в царском достоинстве. Вы будете править. Вы будете править. Вы будете править, потому что те истины, которых Бог вам даст, это могут только цари исследовать. Царственное достоинство. Достоинство, которое скрыто в вас, оно даст вам носить одежду чести. Люди будут чтить вас, потому что у вас есть достоинство. Вы приобрели достоинство, это не может быть даром. Вы приобрели это. Вы взяли это, вы заплатили за это. Поэтому Бог вам дал достоинство иметь честь. И люди будут чтить вас. Вы будете высоко подняты, чтобы поделиться с народами теми откровениями, которые есть здесь. Это будет хлеб, эти откровения, это хлеб. Это не только хлеб для вас. Это хлеб для народов. Это хлеб для наций. Это хлеб для других. Аллилуйя. Воистину, это будет дом хлеба. Это будет дом хлеба. Хлеба на всех хватит. Хлеба будет так много. чтобы будете удивляться, сколько у вас Его. Потому что Бог не дает мерою. О, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. О, аллилуйя. Отец, я благодарю тебя. Я прошу тебя. Прошу тебя, чтобы они не свернули, чтобы они не остановились, чтобы они не бросили это, чтобы они не усомнились в этом, что это их наследие. Бог дал вам великое наследие. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы сами сделали то, что у вас есть, великим. Аллилуйя. Семьи будут восстановлены. Семьи будут восстановлены. Семьи. Бог хранит семьи. О, слава. О, слава. Слава посетит больше и больше. Я никогда так не делала, но я попрошу сегодня, давайте все встанем на колени и просто примем это в нашу жизнь. Бог, мы сейчас все пред Тобой, и мы все Твои дети. Мы одно, Бог. Сейчас нет кого-то больше, меньше. Бог, Ты видишь нас как одно целое. Одно целое. Господь, от того, кто молод, и от того, кто стар, Ты соединяешь сейчас нас в одно целое, в Твое тело. В Твое тело. Господь, то, что было украдено у церкви, это целостность. Целостность. Целостность времен и поколений. Бог, Ты восстанавливаешь это сейчас. И, Отец, мы берем это слово. Бог, мы почитаем это слово. И мы несем его в свои семьи. Мы берем и называем это слово своим. Мы называем это слово своим. Бог, мы есть те, кому Ты доверил его. И, Бог, мы несем его в нашу семью, в нашу работу. Господь, мы несем его в наши дома, в наш город. Бог, я благодарю Тебя за силу это слово. И сейчас я прошу Тебя, Дух Божий, чтобы Ты его не просто вложил нам, но Ты открыл его нам. Ты дал нам видеть его через сны. Бог, дай нам видеть теперь себя в этом. Дай нам видеть, Господь, в каждом дне, что мы помещены в это слово. Что оно внутри нас, и оно становится плотью. Оно становится плотью. Оно становится плотью. Иисус, Ты и есть это слово. Мы принимаем Тебя. В этот период мы принимаем Тебя. Господь, мы принимаем Твое величие, достоинство здесь, которое Ты даешь каждому из нас, Бог, как одно целое. Мы принимаем, Отец. Мы принимаем. Аллилуйя, Бог. И Дух Святой, мы почитаем то помазание на этом слове, которое есть. Бог, Твою силу, Твою славу, Твой огонь на этом слове. Господь, Твою истину. Аллилуйя. Мы принимаем его как ключ, который отворяет двери темницам, как ключ, который исцеляет и выводит, выводит в города. Выводит Господь. Господь, преобразуй нас в соответствии с этим словом. Преобразуй нас сейчас в эти дни. Аллилуйя. преобразуй, пусть это слово работает внутри нас и создаст это преобразование. Наше мышление, Бог, оно преобразовывает наше мышление, наше представление о себе. Бог, преобразуй нас. Аллилуйя. Аминь. И положи руку друг на друга. Дайте мне чью-то руку. Сожди твою руку. И, Бог, мы запечатываем сейчас молитвой силу этого слова. Мы говорим, что это слово запечатано здесь, и оно не вернется к Богу, пока не совершит то, для чего было послано. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Я готовил проповедь, и все, что я не собирался говорить, как бы все сводилось к одному. Все сводилось к одному. Я буду говорить о Господе, и проповедь будет называться «Ты ключевой человек». Ты ключевой человек. Ты будешь тем, каждый из нас, и кого здесь нет, кто будет, это письмо Христово. Это письмо Христово, в этом письме Божье благословение. Там дары, там таланты, там сокровища. Иначе бы Господь бы, Он бы не умер бы за нас, Он бы не пошел бы до конца за нас. В письме записаны сокровища. И ты сокровище, и понимая это, ты ключевой человек, чтобы просто открывать этот конверт. Это письмо, оно иногда в конверте, оно иногда даже с сургучевой печатью запечатано. Это обстоятельства, это вещи, в которых мы жили, это неверие, это слова, которые были сказаны против нас, против нашего будущего. И эти слова иногда, они в нас есть, к сожалению. Но ты тот человек, который будет открывать это письмо и показывать его людям. Разница лишь только в том, на кого мы смотрим. Если мы смотрим на себя, если мы смотрим на свои возможности, если мы смотрим на то, что было нам сказано раньше, на те обиды, на те сомнения, то нам будет очень сложно открыть это письмо. Но ты ключевой человек. Господь тебя избрал. Он тебя благословил даже на это. Он тебя благословил. Это говорит о том, что у тебя получится открыть это письмо. Я хотел бы сказать очень большое спасибо. Я не ожидал, что меня будут так поддерживать. То есть это первое мое слово здесь. Я не ожидал. У нас есть некоторые чаты, там переписки и люди. Я вообще думал, что они обо мне плохо думают. Правда. А они пишут: «Володя, мы с тобой, у тебя получится, ты лучший». И мне, да, слава Богу. Слава Богу за вас. Друзья, мы нуждаемся в друг друге. Для того, чтобы открыть это письмо, возле тебя стоит человек. Это человек сокровища. Если мы оцениваем этого человека по внешнему виду, потому что он о нас сказал или что он о нас думает, это не так. Найди в этом человеке просто что-то, хотя бы немножечко, что привлекает тебя, что привлекает Господа. Найди в нем Господа, ухватись за это и начни его благословлять. Как? Утром скажи, что ты красиво выглядишь, или у тебя красивые глаза. Комплимент. Подвези его, если у тебя есть такая возможность. И тем самым этот человек, понимая, что он не один, понимая, что ему незачем стоять возле крайнего дома и мерзнуть, он понимает, его ждут там, он нужен. Мы будем открывать эти письма, но мы должны понимать, что нам Господь не даст города. Моя жена, она когда покаялась, она за Бразилию молилась. Я не знаю, почему за Бразилию, там вроде все более-менее, но вот она молилась за Бразилию. Господь ей не даст Бразилию, пока она не заметила рядом с собой дар человека. Я убежден, что раз Господь сюда приходит, Он приходит туда, где не тесно, где нет конкуренции, где нет осуждения. В Деяниях 1 главе, когда Дух Святой сошел на учеников, там написано: единодушно были вместе. Что такое единодушно? Это когда все вместе, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы видим ценность данного человека, Отец, Он приходит, Ему очень легко туда приходить. Господь очень в Ветхом Завете очень точно и четко описывал, как должна выглядеть Его скиния. Ему не все равно. Конечно, Он иногда может войти и в тьму, но Ему легче приходить, когда мы ждем Его, мы ожидаем от Него. Наши сердца открыты. Если мы ожидаем, Он очень приходит, и Он наслаждается нами. И одни из слов одобрения, которые мне сказал один брат, я не буду говорить, кто это, он сказал: Володя, что ты паришься? Ты в бочке, ты огурец соленый. Просто тебя достанут из этой бочки, нарежут маленькими дольками и раздай их. Вот, я не знаю, кушаете ли вы огурцы или нет, но как бы вот я огурец из бочки. Вы меня выкормили, вырастили, я здесь больше 20 лет здесь, и слава Богу, вы плод, многие из вас, за вас молились, о вас мечтали, так же, как мечтал о вас Господь, и теперь мы здесь. У нас есть здание, у нас есть будущее, у нас есть перспектива, и слава Богу за это начало. И я тебе скажу, что твой взгляд на Господа, для того, чтобы ты открыл этот конверт, он послужит тому, чтобы другие люди пришли в церковь. Это твои родственники, это твои друзья, это те люди, которые окружают тебя на работе. Они просто к тебе будут подходить и говорить: что-то с тобой не то. Ты не смеешься над пошлыми вещами, ты не смотришь нехорошие вещи. И вообще у тебя взгляд святого человека. Ко мне подходили, к вам, я уверен, если сейчас попросить руку, кому так подходили, спросили: расскажи, что с вами, кто смелый, Ирина, слава Богу, Зинаида, есть такие люди, значит, я не ошибся. Такие люди есть, к вам будут подходить и говорить: расскажи нам, что ты имеешь. Расскажи нам, что ты имеешь. Слава Богу за тех, кто меня одобрял, кто назвал меня огурцом. Просто Дух Господень, Он на тебе, Он помазал тебя. Ты можешь убегать от этого, и просто это продлит дни твоего хождения, как в компьютерной игре. Ты вместо того, чтобы пройти маленький круг, знаете, как вот в биатлоне промазал и штрафной круг побежал, промазал штрафной круг. На самом деле это не значит, что Господь: все, ну я ошибся с этим братом, с этой сестрой, он не тот, за кого, о ком я думал. Нет, нет, нет, просто этот штрафной круг не всегда тебе нужен. У нас бывают разные периоды. Иногда мы просто стоим, уперевшись. Но поверь мне, в тебе говорит Господь. И Он хочет, знаете, с кем говорить? С тобой лично. Что значит «ты лично»? Это не то, что иногда мы из себя строим. Нас очень сильно научили вести себя правильно в обществе. Нас, к сожалению, неправильным иногда вещам научили. Нас научили не улыбаться. Многие люди, кто приезжает в Россию, они удивляются, почему все в черном, зимой особенно, и не улыбаются. Я всегда удивлялся. Южные народы, испанцы, итальянцы, я с ними работал, просто там эмоции, там ликование, там скажи ему, он друг твой, амиго мио. И я понимаю, что да, их научили радоваться, они дольше живут. Нас научили иногда... Ну, ты же серьезный, ты сам себя боишься. Господь хочет говорить именно не с тем, как тебя научили, и кто ты внешний, какую маску ты одел, а именно кто ты внутри, о ком Господь мечтал. Внутри ты мягкий, улыбающийся, внутри ты благословенный, ты ликуешь, ты не думаешь о том, как я выгляжу, когда я танцую в церкви. Поверь мне, я начал танцевать в церкви. И ты ключевой человек. Я приведу пример, что происходило со мной. Я немножко расскажу о себе. Кто-то не знает. Я покаялся в 92-м году, чего я добился до 92-го года. Ну, я буду немножко упрощать, чтобы никого не испугать. Я был рецидивистом. Я был четырежды судимым по одной и той же статье. Надо умудриться. То есть это вот кто понимает, о чем идет речь, это достижение в криминальном мире, в кавычках. У меня на моем личном деле стояла полоса, особо опасен, склонный к побегу, и мне всего было 17 лет, вы не поверите. Без определенных людей меня даже не этапировали. То есть в нашем небольшом городке стали готовить специальных сержантов, которые брали в рюкзак, в мешок кирпичи и песок, и они бегали по утрам для того, чтобы меня этапировать. Мальчика 17-летнего. Успешный мальчик. К тому же я был добрый. Правда. Я был добрый. И приехали люди. Это было в Петропавловске. Нас всех принудительно попросили зайти в зал. Проповедовали Евангелие. Я принял это Евангелие. И с того момента я начал удивляться, почему-то во мне стали происходить перемены. Какого плана? Я грешу, но расстраиваюсь. Во мне началась борьба. Раньше меня это не смущало. А сейчас во мне два начала. Одно злое, того мальчика, рецидивиста, а второе доброе. И меня могли расстраивать вообще непонятные вещи. И во мне эта борьба происходила, но, к сожалению, тогда я стоял так же в стороне, как моя 15-этажка заносила снегом, потому что не было общения, не было вас, не было братьев и сестер, не было церкви, потому что люди приехали, рассказали Евангелие и уехали. Почему я в этом убежден? Я маме послал такую бумажку «Путь к Богу», и 92-й год. И я видел, она до сих пор где-то хранится. Я освободился. Иногда я не могу уснуть, потому что внутри меня была молитва. «Отче наш», я читал «Отче наш», я понимал, что я должен при этом встать с кровати. Читал «Отче наш», после этого засыпал. Я освободился и встретил мою жену. Я очень дорожу своей семьей. «Мариночка, у меня трое детей. Я никогда не мечтал, что это вообще возможно. Я никогда не... Я 20 лет женат». Я восхищаюсь нашими взаимоотношениями. Я каждый день, я вот особенно говорю сейчас мужчинам, кто женат, я каждый день хочу удивлять свою жену. Чем? Ужин приготовить. Еще встретиться с электричкой, если это поздняя электричка. Поверьте мне, всю жизнь это очень хорошо для того, чтобы ваши взаимоотношения горели. Добивайтесь ее. Это не значит, что просто, ну она жена, никуда не денется. Денется. Раздувайте своими эмоциями, своими поступками ее паруса. Вы мужчины, у вас это получится, как ни у кого другого. И вот моя семья, мы встретились с Мариной, мы покаялись. И у нас накануне должна быть свадьба. Приезжают мои родители. Они сразу же увидели какие-то изменения. Я встретил их на электричке на Ярославском вокзале. Мы ехали сюда, в Щелково. У нас уже проходила домашняя группа. Моя мама покаялась, чтобы сократить время, в этот же вечер. Мама, ну, грамотная, с образованием, красивая. Она покаялась в этот же вечер, и когда была свадьба, она проплакала всю свадьбу. Позже она вела прославление в Центральной церкви, в библейской школе. Она там училась, и там было несколько групп. Вот одну из них она вела прославление, она хорошо пела. И моя мама, она познакомилась с Господом благодаря тому, что спасешься ты, спасется весь твой род. Также была спасена моя старшая сестра. Она тоже сейчас в церкви. Она также была спасена, она также вела прославление. Вот как мы сейчас ведем. Слава Богу за наших прославляющих. Идем дальше. Приехали из Таджикистана две старшие сестры Марины спасать нас из секты. Я как сейчас помню, мы сидим в съемной квартире за столом. Они слушают нас, ну, из приличия, делая вид, что это нормально, и пытались нас спасать. И отдельно моей жене говорили, зачем тебе нужен этот русский? Посмотри на него. Бежим отсюда. Зачем тебе все это нужно? Мы тебе даже жениха найдем. Мы все тебе найдем. Мы тебе денег дадим. Возвращайся обратно в Душанбе, и все будет у тебя прекрасно. Сегодня одна из сестер Галина, она была здесь, она посещает нас, она посещает церковь Слова Жизни города Худжанта. И ее сын играет на барабанах, да, на барабанах. Он тоже был здесь, талантливый, одаренный мальчик. Идем дальше. Старшая сестра Мавлюда, она по воскресеньям тоже в церкви. И общаясь с ней, я понимаю, что она очень духовный человек. У моей сестры, которая также покаялась, ее Наташа зовут, многие из вас знают, муж Женя, у Жени покаялись родители. Покаялись родители, они были в городе Севастополе, и также там служили. Служили и служат, и каждое воскресенье, когда позволяет здоровье, они там. Я вам привел пример, что такое ключевой человек. Мои племянники спасены. Рустамчик, мы играем с ним в футбол. В нем сейчас та же борьба, которая во мне была, как правильно. Мир, телевидение нам желает подменить. Я хочу сказать про телевидение и про вообще средства массовой информации. Слушая телевизор, передачи, мы не слушаем информацию. Мы слушаем готовый продукт. Продукт режиссера. У него есть план. У него есть план объяснить тебе, что кушать, во что одеться. Просто, хоть, если ты с этим не задумывался, посмотри передачу любую. Там нет просто мнения. Там есть пережеванный готовый продукт. И этот продукт чаще всего не соответствует Слову Божьему. Если мы смотрим телевизор 3 часа в день, а читаем Библию 3 минуты, ну, мы будем стоять возле этой крайней девятиэтажки, заноситься снегом. Конечно, Господь нас спасет, он всемогущий, но мы будем терять время. Вот так моя семья покаялась. Спасешься ты, спасется весь твой дом. Наше гражданство, оно на небесах, оно не здесь. Мы всегда должны это видеть. У нас бывают сложные моменты, но если мы рассматриваем нашу жизнь, наше хождение с перспективы вечности, то поверьте, некоторые наши вещи, они покажут нам такой ерундой, таким незначительным. И когда мы увидим Отца Творящего, который настолько тебя ценит, любит, уважает твое мнение, ему очень важно твое мнение, он ценит это. И тогда ты поймешь, что жить легче, понимая, что наше гражданство, оно на небесах, ты ключевой человек, и твой взгляд на Господа, он просто приблизит, он соединит, за тобой стоят люди, ты даже не представляешь. Может быть, этот человек сидит рядом, но из-за того, что ты пойдешь за Господом, будешь насыщаться им, читать Слово Божье, этот человек, сидящий рядом, также с ним познакомится через тебя. Ты засвидетельствуешь ему, ты послужишь ему. В этом и есть необходимость смотреть. На что мы еще можем смотреть? Мы можем смотреть не на Господа. Как я упомянул, можем смотреть передачи, телевидение, которое, к сожалению, пока далеко от христианского. И тем самым, вот приведу пример, как израильское войско стояло и смотрело не на Господа. Это вооруженные люди, это Первое царство – это история с Голиафом. Это вооруженные люди, обвешанные дарами, оружием, с мечами. То есть это не были просто крестьяне, которым сказали, приди, пожалуйста, помахай здесь косой какой-нибудь. Нет, это были вооруженные люди, профессионалы. Они стояли плечом к плечу первое время, я думаю. Но какой-то Голиаф выходил 40 дней и говорил им, что они ничтожество, что они ничего не могут, что они ни с чем не справятся. И из-за того, что они стояли 40 дней и слушали, я думаю, что они перестали плотно стоять плечом к плечу, как нас Господь призывает. Он нас призывает быть вместе, единодушно вместе, как в бытие. Тогда Господу легко прийти к нам. Я думаю, что их ряды немножко расстроились. Что такое ряды вообще из военной тематики? К тому же кто-то упоминал. Мне эту историю рассказал брат, потом я еще поковырялся в интернете. Да, действительно, один военный теоретик, я немножко буду торопиться, военный теоретик решил, что военным бойцам, мотострелкам в окопе, в сплошном окопе, понимаете, видели, да, по телевизору, один сплошной окоп. И в этом окопе вот солдатик к солдатику с винтовочкой стоят, что это менее безопасно, и человек, и солдат более уязвим, когда он в таком большом окопе, в едином. Вот. И поэтому он теоретически представил, что лучше выкопать отдельно огневые точки, ямки, иными словами, где садился солдатик, и, соответственно, зона поражения меньше. Он там более цел, не так уязвим от снарядов, от осколков. Он один, с винтовочкой, и вроде все нормально. Но на деле оказалось, что когда это применили на практике, я не знаю, наверное, Великую Отечественную, может быть, раньше, может быть, в другой какой-то войне. Когда пошел враг, вот эти отдельно сидящие с винтовочками люди, они побежали. Те же люди, то же оружие. Они не увидели соседа, который стоит рядом. Они не увидели тебя. Они не услышали твое свидетельство, твое благословение. Они не чувствовали твое плечо, в котором они были необходимы. И когда враг пошел, у него пришел страх. Он не видит соседа. Сосед в другой ямке сидит. И эти вооруженные люди с дарами, с доспехами, со шлемом спасения, со щитом, в броне праведности, они побежали. Поэтому скажу тебе, что ты очень нужен. Ты ключевой человек. И когда, может быть, ты испытываешь немножко страх и сомнения, но ты этого не показываешь, как это в теории. Человек на тебя посмотрел, ну, стоит, классно. Ну, значит, я буду стоять. Он не думает о том, что ты так же боишься, ты так же сомневаешься, ты так же не уверен. Вся наша жизнь – это сомнения. Так, к сожалению. Но из-за того, что ты стоишь и целишься во врага, он скажет, ну, он не бежит, а я не побегу. Поэтому не беги, оставайся с Господом. Ты очень нужен для нас. И вот 40 дней они стояли и изучали, как они не могут победить Голиафа. Они взвесили его оружие, посмотрели, какого размера его копье, сколько он весит, какого рост. 40 дней, представляете, чем отличался Давид? Если бы Давид, придя туда, тоже стал бы это изучать, ну, мне надо же тактику врага изучить, разглядеть, какой у него калибр, какое копье. Я думаю, что если бы он там остановился бы, пропитался бы этим духом, этим страхом, и занял бы такую выжидательную позицию, я думаю, он бы не побежал бы навстречу Голиафу. Эта штука заразная. Он не стал ждать. Он даже не стал обуваться там и одеваться в какие-то оружия, которые ему не знакомо. Он использовал то вооружение, которое ему знакомо. И единственное, что он вспомнил, что он льва и медведя брал за космы, догонял и умерщвлял. Он вспомнил свое свидетельство. У каждого из нас есть свидетельство. Я не знаю, по какой причине лукавый желает, чтобы мы о них забыли. Он желает, чтобы мы о них забыли. Поэтому нам Господь всегда говорит в Ветхом Завете, возьмите камни, постройте памятник, чтобы, видя этот памятник, вы понимали, откуда вас Господь вывел, из какого Египта. И видя данный памятник, ты вспоминал, да, меня Господь вывел. У меня есть один такой памятник, мой пример. Я 24 раза в своей жизни болел одной и той же болезнью. Медицина его называет хроническим тонзиллитом, в простонародье просто ангина. У меня 2 недели было, я погибал просто от этого тонзиллита. Я ложился, отворачивался ко всем спиной, и мне было очень больно, у меня была бешеная температура, я боролся. Тут я познакомился с Господом. Мои родственники тоже познакомились с Господом. Родственники моей жены познакомились с Господом. Моя свадьба, нам дали деньги, мы поехали отдыхать. И там на отдыхе ангина ко мне вернулась. Я почувствовал, что у меня заложено горло, что оно опухло. И я понимал, две недели я буду. Драгоценные, кто-то машиной перегородил соседский выезд. Они стоят у калитки, ждут нас. То есть кто-то вот около нашей машины, кто-то у ворот машину у соседской поставил. Итак, моя супруга, она более верующий человек, чем я. Правда. А она понимала, какие ждут ее перспективы. Она не захотела, чтобы я болел 2 недели, чтобы она ходила одна на пляж. И она говорит, Володь, давай за тебя помолюсь. Ну, я так нехотя, я понимал, что все равно ничего не получится. Я 24 раза в жизни болел. Один раз я болел так в местах не столь отдаленных, что сотрудники были вынуждены под усиленной охраной на месяц вывести меня в больницу, в военный госпиталь. Мне выделили отдельную палату, я не преувеличиваю, отдельную палату, 3 сотрудника с оружием, мне 17 лет. И меня водили на процедуры, водили в столовую, все удивлялись, что за персона такая. Мальчик охраняет 3 сотрудника, при том, что я был не в наручниках, это же больница, я был без наручников, без ничего. Они уважительно со мной относились, и даже когда меня одолели мухи, я сказал, ну, нужна палочка вот такая, чтобы я мух бил здесь на стенах. И мы пошли в парк возле больницы, военного госпиталя, вырезать палочку. Вы представляете, да, как я болел? И жена понимает, что я должен болеть 2 недели сейчас, и она будет на пляже одна, она решила за меня помолиться. Она возложила руки, и через буквально минут через 5 я почувствовал, у меня было ощущение, что мне нужно побежать в ванну и все выплюнуть отсюда. Это действительно так произошло. Я побежал, все выплюнул. Прошло больше 20 лет, я ни разу не болел этой болезнью. Это мое свидетельство. Это тоже свидетельство, которое Давид вспоминал, что он льва и медведя побеждал. Это руководило им. Поэтому и дракона тоже. Поэтому вспоминайте свои свидетельства, когда вам тяжело. И мы все просим силы. Все просим силы у Господа. И, наверное, это хорошо. Но у нас есть несколько примеров, когда было призвание, у Моисея была сила, раз он убил египтянина, стукнул его один раз и убил, была сила. Ты скажешь, Володя, это не духовная сила. Ну, не духовная, но и духовная, думаю, у него была тоже. У него было призвание, у него была сила, и он решил Господу служить своими силами. И что произошло? Моисей убил египтянина. У Петра тоже была сила, он отрубил рабу ухо. Мы можем приводить масса примеров. Если вы помните, в Луке 9 глава ученики увидели чудеса. Они пошли, проповедовали Евангелие всей твари, кто был верован, спасен был. И он дал всякую власть побеждать. И они вернулись с данной поездки полные силы. И там 54 стих, Иисус говорит, пойдите в Самарийское селение, и чтобы меня там приняли. Они пошли, его там не приняли, и они, наделенные силой, они выходят и говорят, ну, ты только нам скажи, а мы сейчас огонь с неба призовем, и всех этих жителей сожгет. Господь, Он благой. Он не всегда желает, чтобы у нас была сила, пока мы не изменили свое сердце. Сейчас нас пастор в Торонто, это Канада. Он уже летит, слава Богу. Он летит из Торонто, из Канады. И там больше 20 лет назад сошла сила. И священник, проповедник, он спрашивал. Потом было обычное собрание, ничего не предвещавшее. Возможно, как сегодня. Обычно, но сегодня необычное собрание. 100%. Было собрание, сидели люди, молились в единстве. Но сошел Дух Святой там, в Торонто. И по одному мгновению люди упали. Все упали. Валялись. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Пришел папочка, пришел Господь. И потом он подходил и спрашивал, что вы переживали, что вы чувствовали. Ну вот Господь был, мы видели проявление, что было. Они все как один сказали, а мы почувствовали, насколько дороги мы в глазах своего Отца. Мы почувствовали, как ценны мы для Бога. И вот это чувство, вот это осознание, оно и дает силу. Нам не нужна сила без Господа. Мы будем отрубать уши у рабов, мы будем бить египтянинов. И по этой причине я бы хотел, чтобы мы молились. Я приведу маленькую историю. Кто такой отец? Кто, что мой отец, у меня есть физический отец, я себя плохо вел, и что-то в 13 лет я наделал такое, я решил не возвращаться домой. Это притча о блудном сыне, только обо мне. Я решил не возвращаться домой, стемнело, мне стало страшно, выключили свет уже в городе, и я ходил по ночам, смотрел на 4-й этаж, у меня была отдельная комната, хорошие условия, обитание. Но я не шел домой, потому что я боялся, что как только я приду, меня будут ругать за мои поступки, за то, что я оступился, за то, что на меня завели несколько дел, за то, что я вынес магнитофон из дома, дорогой. Я ходил и боялся, и мой страх продлился более 1,5 месяцев. Я ночевал в подвале, я иногда собирал коврики, чтобы укрываться в этих подвалах. Потом я ночевал на чердаке. Я выходил ночью, я понимал, там есть мама и папа. И меня вроде как бы ждут, но страх, что будет, он не пускал меня. Я проходил мимо. Я проходил мимо, и более 1,5 месяцев это все продолжалось. В какой-то момент, я ночевал в тот момент на чердаке, я почувствовал, как меня рано утром кто-то будет за плечо. Будет меня кто-то за плечо, открываю глаза и вижу своего отца, родного отца. Он в форме, он полковник у меня был, он в форме. Кстати, папа мой тоже покаялся. Я не представлял, кто, какие силы, какой проповедник, какого уровня должен быть, чтобы покаялся дипломированный полковник, замполит, который в 40 лет закончил высшую минскую партийную школу, к тому же, что у него было. Это самое высокое заведение, и его обязанность доводить до личного состава, что Бога нет. Я не представлял. И моя супруга в своей наивности, 18-летней, пыталась ему проповедовать. Он прижимал ее к большому животу, хлопал по спине. И я думаю, о чем она говорит? Ну, должен быть же там кто-то посерьезнее, наверное. Единственные вещи, в которые он верил, он как военнослужащий, он не понимал, как произошла 3-дневная война и победа Израиля. Потому что 3 государства с поддержкой Советского Союза напало на Израиль. Это Иордания, Египет и Сирия с большой армией. Они напали на маленькую страну. И как они смогли проиграть, он этого не понимал. Я не знаю, может быть, это и послужило к тому, что он покаялся. И Марина к нему приставала с Евангелия. Он из-за уважения к ней и ко мне, в сторону ее так отодвигал. И в какой-то момент уже подходил поезд. Мы стоим на перроне города Юрги, Кемеровской области. Уже идет поезд. И под натиском аргументов моей супруги, банальных аргументов, мой отец говорит: да, давайте я буду с вами молиться. Он молился молитвой покаяния. Я не верил в это. Он молился при мне молитвой покаяния. После этого он пригласил священника, и он был крещен в ванной комнате, прям в ванне. Он уже тогда болел, он не знал, что он болеет смертельной болезнью. Он был крещен. Это мои свидетельства. Я верю, что эти свидетельства отзываются в ваших сердцах. Если кто-то из ваших родственников еще не знаком с Господом, ты ключевой человек для него. Твой взгляд на Господа, твое ежедневное хождение, твой огонь, который внутри тебя, его невозможно там загасить. Он может немножко тлеть, но как только мы собираемся вместе, поверьте мне, Божье спасение потерять очень сложно. Если ты думаешь, что ты что-то сделал, и поэтому Господь пересмотрел свой договор с тобой, он кровью Иисуса Христа скреплен. Потерять это очень сложно. Я не представляю, что должно произойти. Поэтому ты ключевой человек для своих родственников. И вот мой папа, полковник, будет меня за плечо. У меня 1,5 месяца нет дома. Я боюсь панически, скажем, днем я боялся все больше и больше. И его слова. Он говорит: сын, я говорю, что, тебе не надоело? Я говорю, я лежу даже на полу, он передо мной. Я говорю, надоело. Пойдем домой. Я шел и думал, ну сейчас он боится, что я убегу. Вот. Хотя я уже думал, что я могу с ним сразиться. Мы пришли домой. Он говорит, вот кушать, вот ванна, вот я. Пожалуйста, не убегай больше. Я не знаю, откуда мой папа это получил, но я в этом вижу сердце отца. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сейчас встали. И я буду молиться за два слова, которые покажут вам это сердце. Я верю, что два слова от Господа, они могут изменить всю вашу жизнь. Они могут, смогут вас познакомить с Ним, увидеть, разглядеть, насколько мы дороги для Него. Аллилуйя, Господь, я благодарю, Господь, за каждого из нас. Я верю, Господь, что Ты здесь, Господь. Ты горишь, Господь, Ты в сердце каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, даже те, кто не знакомы с Отцом, своим физическим Отцом, либо знакомы, но это знакомство не всегда было приятным. Я убежден, что Папа, Господь, Ты не такой, Ты другой, Ты любящий Господь, Ты приготовил нам все новое. Я даже верю, Господь, что у каждого из нас есть какая-то мечта, физическая мечта, машины, квартиры, еще что-то. Но я верю, когда Ты приходишь, когда Ты в нашей жизни, когда Ты ведешь нас за руку, та мечта, мы готовы ее оставить, как оставил ее апостол Павел, сказав, «Я все почитаю тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа». Господь, приди прямо сейчас. Ты стоишь и стучишься, Господь, и Ты хочешь общаться именно с сыном, с дочерью, не с тем, что мы на себя одели и примерили, не с религиозной маской, а именно с сыном и с дочерью, Господь. Ты стоишь и стучишься. И ты не устанешь. Ты не устанешь, потому что ты очень высоко оценил. Ты оценил жизнью своего сына. Ты стоишь и стучишься, и ты хочешь просто показать свои мечты, свои планы, Господь. Ты хочешь показать, где царство наше, Господь. Приди, наполни, Господь, еще больше. Просто я прошу Тебя, проговори два слова, которые дадут нам топливо, дадут нам силы во имя Иисуса Христа. Следовать за Тобой, Господь, до конца во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что Ты приготовил нам нечто большее, о чем мы думаем и о чем помышляем. Я прошу, чтобы Ты просто приоткрыл немножко, Господь, шторку этого большего. Что это большее? Насколько оно велико во имя Иисуса Христа. И я еще прошу, чтобы Ты просто вложил это слово, что каждый из нас, он ключевой человек для своей семьи, для своих детей, для своих внуков, для своего подъезда, для города, для нашей страны, потому что Ты это возложил на нас. Ты дал нам все необходимое, Ты дал нам вооружение, Ты дал нам все это, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Спасибо большое. Я бы хотел, если здесь есть люди, кто еще не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если кто-то здесь есть, поднимите руку, пожалуйста. Но, тем не менее, давайте тогда мы просто вслух помолимся. Господь, я верю, что Ты есть, был и будешь. Иисус Христос, я верю, что Ты пришел в этот мир ради меня. Я верю, что Ты был распят на кресте ради меня. Я прошу Тебя, Господь, войди в мою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем. Я исповедую, что я грешник, что я нуждаюсь в Тебе. Ты необходим мне. Приди ко мне. Я возлагаю все на Тебя. Ты здесь, Господь. Я провозглашаю, Христос мой Господь. Аминь. Воздай Богу славу. И прежде чем присаживайтесь, драгоценные, прежде